Глава третья. Неспокойные ночи. Вечером раздались сразу две дудки. Одна стыдливая, начать осмотр на вшивость, другая почти праздничная, команде получить сахарный паёк. Осмотр на вшивость — военная необходимость. Вождь на корабль мог забросить только враг. Как известно, вшей на флоте не бывает. Но таков уж закон, раз в неделю выверни наружу свою тельняшку, посмотри, не завелось ли чего. Есть особый журнал на корабле, журнал ЧП, в который заносятся все чрезвычайные происшествия. Отравление пищей, драка, эпидемии, самоубийство, пожар и вошь. Если обнаружена хоть одна вошь, об этом событии докладывают непосредственно в штаб флота, и на корабль уже начинают смотреть как на зачумленный. Такова сила многовековой традиции русского флота, самого чистоплотного флота в мире. Совсем другое дело получать сахар. Это занятие веселое. Некурящие вместо табаку имеют право еще и на плитку шоколада. А сахарный песок ссыпают прямо в бескозырке, так его легче всего донести до кубрика. Матросы постарше уже успели сшить мешочки и осуждают беспечную молодежь. А тут еще с рейда по семафору передали приказ, чтобы Аскольд перетянулся вдоль причала поближе к берегу. Требовалось освободить место для стоянки одного танкера. Сыграли аврал, надо бежать на палубу, а у тебя в бескозырке сахар. В торопясь матросы сыпали песок кучками на рундуках и сразу попали под фитиль Пеклеванного, который с часами в руках наблюдал за авральной командой. «Разлакомились», — ругался он. «Что вам дороже, сахар или сигнал к авралу? Пулей надо бежать! Пулей!» Рябинин тоже вышел на полубак. Перетягиваться решили с помощью лебедки. Один шлак троса лег на барабан неровно. Командир решил его поправить, но палец случайно попал под трос, и его ободрало так, что даже сорвало мясо вместе с ногтем. Палубу забрызгало кровью. «Сам виноват, старый дурак», — сказал Рябинин и велел Китежевой прийти к нему в каюту с бинтом. «А я уже ранен», — пошутил он, протягивая девушке окровавленную руку. «И кажется, весьма тяжело. Лечите?» Пока она бинтовала ему палец, он здоровой рукой нащупал что-то в кармане и протянул девушке конфету. «Кладите на зубок», — сказал он. «Это вам вместо гонорара. Вы все-таки женщина и лучше меня разбираетесь в сладостях». Они разговорились. Варенька за эти дни уже успела полюбить этого большого доброго человека и даже не обижалась, когда он ругал ее за мелкие женские прегрешения, опоздания, излишнюю суетливость и прочее. «Кстати, о сладком», — напомнила ему девушка. «Только для вас, почти на ушко. Можно?» «Можно. Распечатывайтесь». Наши матросы, кажется, что-то задумали. Сегодня они получили сахарный паек. «Ну?» И каждый отделил от своего пайка граммов по 200 в общий мешок. «Ну?» И мешок этот куда-то спрятал мой санитар Мордвинов. «Ну?» «Вот вам и ну!» «Может, они решили отвальную исправить? Сахар загонят, а вместо него водки купят. Мордвинов у меня вчера еще громадную бутыль выпросил». В дверь осторожно постучали. Вошел Мордвинов. «Товарищ командир, разрешите на берег уволиться?» «Прохор Николаевич...» Ни слова не говоря, выписал матросу увольнительный билет. Потом как бы нечаянно спросил. «Не тяжело тебе будет одному?» «То есть, как это?» Сразу покраснел Мордвинов, тараща на Рябинина глаза. «Мешок-то, говорю, не тяжело тебе одному тащить. Да и бутылку разбить можешь. А в бутылке-то, брат, я знаю, что ты потащишь». Мордвинов понял. Здесь уже все знают, таить нечего. «Товарищ командир», — сказал он, — «это все не так, как вы думаете. Сахар мы собрали, это верно. А бутыль мне под рыбий жир понадобилась. У меня еще 5 литров его с прошлого рейса осталось. И все это мы решили жене Кости Никонова оттащить. Бабе-то ведь помочь надобно». Он посмотрел в упор на Китежеву. «И совсем зря вы так обо мне подумали. Я выпить и сам не дурак. До войны все американки в Мурманске спиною обтер. А сейчас я, коли время такое строгое, ни в одном глазу, ни мур-мур». «Иди, иди, парень», — сказал ему Рябинин. «Я тебе и так верю». Об этом на корабле мало кто знал, кроме матросов. И вот отбили полуночные склянки. Из числа отпущенных на берег не явился к сроку на борт корабля только один. «Кто?» — спросил Пеклеванный. «Мордвинов», — неловко козырнул в ответ боцман Мацута. Лейтенант прошел к себе в каюту, рассказал об этом замполиту, и Самаров в ответ махнул рукой. «Вот шпана! Какой уж это раз с ним! До войны, бывало, даже последний пиджак себя пропьет. Однажды я сам его паршивца за шкирку из ресторана выволок». «Может, у него в городе родные?» — полюбопытствовал Артем. «Да нет, он из беспризорных. Его Прохор Николаевич перед войной из детдома взял. Ничего, вернется». «На гауптвахту!» — коротко заключил Пеклеванный. «Я не посмотрю, что он у меня лучший дальномерщик. Пусть только дыхнет водкой, как завтра же ему башку острижем, и пусть посидит под арестом». «А вдруг в море?» — спросил Самаров. «На время похода освободим. И впредь я буду наказывать за пьянство строго. Здесь не пивная, а патрульный корабль. Мы, слава богу, плаваем под военным флагом». Олег Владимирович вдруг тихонько рассмеялся в ладошку. «И ничего смешного!» — внезапно обозлился Пеклеванный. «Я удивляюсь, как можете вы смеяться, если один из вашей паствы бродит где-то по улицам пьяным, когда ему давно пора быть на корабле. Машинка у нас есть?» «Есть». «Кто из команды умеет стричь?» «Кажется, боцман Мацута». «Вот и отлично! Завтра же острижем его, и пусть-ка суток 15 поваляется на голых нарах, если не желает спать на своей корабельной койке». Был уже первый час ночи, когда Самаров ни с того ни с сего вдруг решил затеять стирку грязных носков. «Все равно, — сказал он, — когда-нибудь да надо, а стираю я их подлых большей частью в плохом настроении». «И помогает? А как же? Вот так пар 10 промусолишь под краном, и мысли сразу приобретают плавное диалектическое течение, чувствуя, что в жизни самое главное — порядок». Пеклеванный скинул с себя китель, повесил его на распялку. Шелковая сорочка плотно облегала его широкую загорелую грудь. Он стянул ботинки, подвигал пальцами ног. «И мне, что ли, попробовать?» — сказал он. «Мордвинов, чтоб ему провалиться, мне тоже настроение испортил». Артем включил вентилятор, и в каюту с тихим шелестом потек холодный, обжигающий сквозняк. Жамкая под рукомойником намыленные носки, Олег Владимирович с умыслом сказал: «Вам настроение испортить нетрудно. Вы и прибыли-то сюда к нам уже не в духе. Не знаю почему, но это ведь именно так». «Да, так», — хмуро согласился лейтенант. «Просто мне пришлось разочароваться в своих надеждах. Хотя в мои 25 лет и смешно говорить такое, но что поделаешь». «Миноносцы?» — подсказал замполит с ухмылкой. «Отчего тебе объяснять?» — решил Артем и ответил почти грубо. «Нет, вы ошиблись. Я желал бы служить на речных трамваях». Тут в каюту вошел рассыльный и очень спокойно доложил, что опоздавший матрос на корабль явился. Пеклеванный накинул плащ и взял в руки фонарь. «Где этот забулдыга?» «Какой?» «Мордвинов». «В умывальнике правого борта». «Чего он там?» «Умывается, наверное». «Здорово пьян». «Не разберешь. Весь в кровище. Дрался, видать». В низком помещении умывальника, освещенного синим маскировочным светом, было холодно и смрадно от табачного дыма, не успевшего еще выветриться. Мордвинов стоял у крана и, сняв бескозырку, мочил под струей воды лохматую голову. «Явился, наконец?» «Как штык», — ответил Мордвинов, вытирая бескозыркой мокрое лицо. Лицо избитое, все в синяках и ссадинах. «Хорошо, хорошо», — сказал Пеклеванный. «Бывало лучше», — скромно ответил Мордвинов. «Пьян?» «Как угодно». «Дрался?» «А как же?» «Конечно, дрался». «Что еще?» «А разве этого мало?» Пеклеванный вдруг понял, что матрос едва ли пьян, и осторожно, но с маленькой издевочкой подшучивает над ним. «Тогда я вас спрашиваю, почему вы опоздали на корабль?» «Извините, не успел обзавестись часами». Тут лейтенанта взорвало. «Это и лучше, что не успели. Значит, не пропьете их. Кажется, вы имеете такую склонность пропивать свои шмутки». Даже в темноте было видно, как побледнело лицо матроса. Мордвинов вдруг шагнул вперед и, широко раскрыв рот, дыхнул прямо в лицо лейтенанту. «На, дыши», — сказал он. «Ты такую самогонку не пил еще? Это здешнее. Ее из табуреток гонят и на клопах настаивают». Артем от злости рванул матроса за плечо и, не рассчитав своей бычьей силы, отшвырнул его к железной переборке. 15 суток, — со свистом сказал он, — со строгой изоляцией. Завтра же отправитесь под конвоем. и только тут заметил, что из кармана Мордвинова выпал пистолет. Он цепко схватил его с палубы. Это был хороший немецкий Вальтер. «Откуда?» — испуганно спросил Артем. «Ладно». Мордвинов медленно поднялся на ноги. «Об этом потом. Осторожнее с пистолетом. Одна пуля сидит в стволе». Он вдруг как-то ослабел и ничком сунулся грудью на край раковины. Его рука, вздрагивая, потянулась к вентилю крана, чтобы открыть воду. «Помогите мне», — попросил он лейтенанта Пеклеванова. «Товарищ лейтенант, помогите мне». «Рассыльный!» — крикнул Артем, и вдвоем с рассыльным они отвели матроса в лазарет. «Расскажи, что с тобой?» — встревоженно спросила Китежева. «Кто это тебя так?» «Не знаю. Напали на меня. Бандиты какие-то. Я уже на корабль шел. Хорошо, что без мешка был. Говорят, что банда приехала в город. Черная кошка. Из власовцев эта банда. Их немцы сюда заслали. Для паники. А как я пистолет успел у них выбить, так даже и не помню». Пеклеванный, испытывая страшное смущение и стыд, дружески потрепал матроса по плечу. «Ты извини меня, я не знал. Не будем ссориться». «Вы меня тоже извините, товарищ лейтенант. Мне тоже не хотелось бы ссориться с вами. И мы не будем ссориться. Только я больше всего люблю, когда меня уважают». Выходя из лазарета, Артем почти лицом к лицу столкнулся с Рябининым. Прохор Николаевич выслушал всю эту историю, велел освободить на завтра Мордвинова от всех корабельных работ и занятий, потом сказал: «Одевайтесь, лейтенант. Кортик прицепить не забудьте. Нас с вами в штаб вызывают, и срочно при том. Наверное, дадут какое-нибудь дело». Метель косо стегала в лицо колючим снегом. Со стороны залива налетали на берег крутые порывы ветра. За взлетами снежных зарядов пропадали и тонули во мраке тени бараков и ажурная мачта радиостанции. Обогнав офицеров, медленно прополз в низину гаванского ковша тяжелый вездеход, злобно рявкающий выхлопным перегаром и узкими пучками фар, ненадолго осветил разухабистую дорогу. «Шторм будет», — сказал Пеклеванный. «А?» «Нет», — Рябинин принюхался к ветру. «Я так думаю, что поутру стишает погода. Ей силы не набрать». Пеклеванный закрыл ладонями замерзающие уши и почти согнулся пополам, чтобы пересилить напор ветра. «Баллов 9 уже есть!» — прокричал он. «Интересно бы знать, Прохор Николаевич, что для нас приготовили в штабе. Пора бы уж нам и заданице какое-нибудь получить». «Дадут». Рябинин смачно высморкался в сугроб, зажимая пальцем то одну, то другую ноздрю. «Дадут, лейтенант», — убежденно повторил он. «Только бы вот по шее не дали за грехи наши тяжкие. Им-то со стороны с берега даже борта у нас кажутся не так ровно покрашенными». В коридоре штаба, длинным и унылым, как дорожная верста, топился ряд печей, выстроенных вдоль стен. Жаркие березовые поленья стреляли веселыми искрами. Часовой услужливо протянул офицерам галик, чтобы они обмели обувь от снега. В комнате дежурного спала на диване пожилая уборщица, накрытая матросской шинелью, а сам дежурный, плешивый мичман в громадных валенках, жаловался телефонистке: «Я, дочка, всю жизнь толстых женщин любил. 3 раза женатым был, и все 3 жены были тощими. Разве же это не трагедия для мужчины?» Рябинин с серьезным видом протянул дежурному документы. «Мы со Скольда. А что касается твоей жизненной трагедии, мичман, то я тебе от души сочувствую. Жена не гусыня, ее в мешке к потолку не подвесишь и одними орехами кормить не будешь. Куда нам пройти тут?» Смущенный мичман проводил их до дверей кабинета контр-адмирала Сайманова. Начальник ОВРа встретил оскольдовцев вопросом. «Последнюю новость не слышали, товарищи? Гитлер отменил свой приказ о сдаче на слом всех крупных кораблей немецкого флота. Это и понятно. Вместо Редера сейчас командует флотом гросс-адмирал Дёнец. Он, хотя и заядлый подводник, но все же не такой дурак, чтобы убрать с нашего театра линкоры «Шарнгорст» и «Тирпиц». Садитесь, товарищи, побеседуем». Офицеры скинули шинели, сели возле стола, на котором совсем по-домашнему стояла электроплита, и на ней сипло шумел закипающий чайник. Под колпаком настольной лампы грелась желтоглазая кошка.